16. Снег, украшавший голову по дороге от такси до дома, превратился в росу и исчез. Осторожно вынимая из сумки фесские блюда и чашки, многослойно завернутые в арабские газеты, я разглядывал керамику на фоне законного снегопада. Казалось, тайный жар марокканских узоров и снег взаимно улучшают, проясняют природу друг друга. Когда собираешься в дорогу, вид сумки и чемодана, даже не сложенных, бодрит и веселит. Когда возвращаешься из поездки, сумки и чемоданы следует как можно скорее спрятать. В издательстве медленно шевелилась обычная жизнь. Секретарша несла на подносе в переговорную чайные приборы, отряхивал снег с плеч курьер-пенсионер. По коридору с пачками верстак шла точно сомнамбула ответственный секретарь Оля, которая вечерами занимается танцами у шеста. Стоило мне сесть за стол в редакции, зазвонил телефон. Напряженный счастливый голос Альбины Густавовны спросил, могу ли я заглянуть к Олегу Борисовичу? Началось. Телефон Кранида Кафтанова был отключен, а на остальные звонки не оставалось времени. Что происходит? Альбина Густавовна бесшумно закрыла дверь, оставив нас с Олегом Борисовичем наедине. В кабинете генерального директора холодный свет ламп поливал оранжевые плоды кумквата. Вдруг вспомнил, что кумкваты выращивал прежний хозяин кабинета, уволенный 2 года назад. Хотя, похоже, кустик кумквата перемены владельца не заметил. Олег Борисович вышел из огромного стола и пожал мне руку в самом центре кабинета, как бы пресекая мою попытку подойти поближе. Жестом он пригласил меня за другой стол, длинный, окруженный 2 десятками стульев, предназначенный для переговоров. На лице Олега Борисовича держала скованная улыбка человека близорукого, который улыбается предупредительно на всякий случай. Изредка гендиректор вспоминал о своей улыбке, и она слегка оживала. «Олег Борисович поинтересовался, не желаю ли я выпить кофе или чего-нибудь?» Спросил об отпуске, а потом тоном легким, как лебяжий пух в неясомости, сказал, что особую редакцию он вынужден сократить с особым сожалением. Книг редакция выпускает мало, готовятся они подолгу, траты не поддаются никаким прогнозам. Зная, как ведет дела, Олег Борисович, я понимал, что это решение было подготовлено и подстраховано со всех сторон. Если он осмелился покуситься на Кранида Кафтанова, а главная задача, разумеется, была обезопасить себя от интриг Кафтанова, значит, в течение многих недель, а то и месяцев, гендиректор готовился предотвратить все последствия этого шага. За все время своего руководства Олег Борисович обращался с одним из главных авторов бережно, как с миной неизвестного устройства. И вот сегодня он не просто откладывает подписание контракта, но разом уничтожает весь цех, который готовил куранты, лишая Кафтанова самой возможности продолжать сотрудничество. Нет, дело было не в деньгах или не только в них. Деньги тут не главное. Было еще что-то неназванное, о чем Олег Борисович предпочитал не упоминать. Я вспомнил, что совсем недавно Мамаев разом уволил в полном составе редакцию, принадлежавшую ему газеты. Это была прекрасная редакция. Отборные журналисты 3 поколений, и с каждым годом газету читало все больше читателей, на нее ссылались в новостях и в сетях. Единственный недостаток газеты — состоял в ее чрезмерной независимости. Репортеры и колумнисты писали о руководителях государства, о их женах и детях, так, словно смелость прямота все еще дозволена. Мамаев — человек осторожный, прямо сказать, нервный человек. Он отлично знает, что у нас бывает с владельцами слишком смелых газет, радиостанций, телеканалов. Глазом моргнуть не успеешь, как ты уже в Испании, и под следствием, да хорошо еще, что в Испании. Кафтанов собирается писать о последних 5 годах истории России, включая нынешний. Будет ли он писать достаточно аккуратно? Понимает ли, до какой степени и с кем можно дать волю своей хлесткости, а кого лучше не тревожить? Тут сомневаться не приходится. Именно тем, кого лучше не тревожить, хлесткости достанется больше всего. Кафтанов — настоящий журналист, а не флюгер сквозняков во властных коридорах. Вот и спрашивается. Что выберет Мамаев? Потерю бизнеса, эмиграцию и следствие, или, стиснув зубы, обойдется без Кафтанова? Потом с Кафтановым можно даже не ссориться, достаточно сократить особую редакцию. Но слишком нестабильно готовятся новые проекты. Мамаеву даже стискивать ничего не придется. Олег Борисович с какой-то гипнотической приветливостью говорил о выходном пособии, спрашивал, сколько времени нам нужно, чтобы сдать в печать последний том курантов. «Послушайте, разве в издательстве нет работы для Тимофея? У него недавно родился второй ребенок, к тому же Тимофей прекрасный работник». «К моему глубочайшему сожалению», — сказал Олег Борисович, добавив улыбки еще чуть-чуть сердечности.